Алло, Валентина Петровна, добрый день. Валентина Петровна, хотелось бы вас про Тамаркина узнать. Про что? Про Тамаркина. Вы знаете, я слышал, что вы ванны с электричеством принимаете. У вас вместо сердца пламенный мотор. Это правда? Пошел нахуй. У Тамаркина же тоже, он же тоже робот, как и вы. Вы же робот. И он робот.